Узнавши о выходе Карла из Могилева, царь выступил также из горок Мстиславль, беспокоя шведов легкими войсками, мешая им переправляться через Сож. Карл повернул на север, к Мстиславлю, навстречу русской армии. Встреча произошла у местечка Доброго на речке Черной Напи 29 августа. Видя, что правое неприятельское крыло поддалилось от корпуса на четверть мили, Петр под правление генеральского консилия двинул на него генералов князя Михаила Михайловича Голицына и Флюка. Об исходе дела царь так уведомлял своих. «По двучасном непрестанном огне Голицын и Флюк неприятели избили. Из 3000 трупом, кроме раненых, положили, знамена и прочее побрали. Потом король шведский сам на оси курс пошел. Однако ж наши отошли от них, кроме разорения строю, то есть в порядке. Надежно, вашей милости, пишу, что я, как и почал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал, дай Боже, и впредь так. И такого еще всей войне король шведской ни от кого сам не видал. Боже, не отыми милость свою от нас впредь». Русская армия после сражения при Добром отступила опять к северу. Карл шел за нею несколько времени и опять остановился, ждал Левенгаупта. Левенгаупт не приходил, а между тем есть было нечего. Матвеев доносил из Гаги. «Из секрета здешнего шведского министра сообщено мне от друзей, что швед, усмотря осторожность царских войск и невозможность пройти к Смоленску, также по причине недостатка в провианте и кормах, принял намерение идти в Украину. Во-первых, потому что эта страна многолюдная и обильная, и никаких регулярных фортеций с сильными гарнизонами не имеет. Во-вторых, швед надеется в вольном казацком народе собрать много людей, которые проводят его прямыми и безопасными дорогами к Москве. В-третьих, поблизости может иметь удобную пересылку с ханом крымским для призыва его в союз и с поляками, которые держат сторону Лещинского. В-четвертых, наконец, будет иметь возможность посылать казаков к Москве для возмущения народного». Карл 14 сентября повернул к Украине, Левенгаупт остался на жертву русским. Левенгаупт был у Шклова, когда получил от Карла известие, что он идет в Украину, и приказание спешить к Стародубу. Это известие было громовым ударом для Левенгаупта и его подчиненных. Две реки, Днепр и Сож, отделяли их от главной шведской армии. И между этими двумя реками стоял царь. 21 и 22 сентября Левенгаупт перешел Днепр у Шклова и начал пробираться тайком на юг. Он подкупил жида, и тот уведомил царя, что шведы еще на правом берегу Днепра. Русские начали было переправляться на этот берег, как встретился шляхтич Петрович, который объявил, что шведы давно уже на левом берегу. Петр погнался за Левенгауптом, теперь уже по настоящей дороге. 27 сентября он настиг шведов недалеко от Пропойска при деревне Лесной. 28-го в час пополудня начался кровавый бой и продолжался до вечера. На другой день поскакали курьеры с письмами к Рамадановскому, Апраксину, Долгорукому и другим. «Объявляю вам, что мы вчерашнего числа неприятеля дошли, стоящего зело в крепких местах числом 16 000, который тотчас нас из лесу атаковал всею пехотою во фланг. Но мы тотчас 3 свои регимента швенкель против их учинили и, прямо дав залп, на он их пошли. Правда, хотя неприятель зело жестоко из пушек и ружья стрелял, однако ж оного сквозь лес прогнали к их коннице, и потом неприятель паки в бой вступил, и, начав час после полудня, даже до темноты бой сей с непрестанным зело жестоким огнем пребывал. И неприятель не все отступал, но и наступал, а Виктории нельзя было во весь день видеть, куды будет. Напоследи, милостью победы давца Бога, оного неприятеля сломив, побили на голову, так что трупом с 8000 на месте остались, кроме что по лесам от ран померло и калмыки побили. Обоз весь, с 2000 телег, 16 пушек, 42 знамя и поле совсем осталось нам. Постскриптум. Генерал Флюк, неприятеля бегущего, достиг в Пропойску, из которых больше 500 на месте положил, да в плен взяли 45 человек офицеров, 700 рядовых, а потом еще многих непрестанно в наш обоз привозят и сами приходят из лесов. Так уж и до стальной обоз с 3000 телег взяли. А достальные шведы побежали вниз по реке Сожи и в 6 милях вплавь за реку переплыли, за которыми сзади калмыки гнали и зело много побили. Также бригадир Фацман, который за Сожею с командированными драгуны был, и при переправе он их так уж многих побили. У русских под Лесным из 14 тысяч человек было побито 1111, ранено 2856. У шведов из 16 тысяч, по русскому счету, взято в плен 876 человек, на месте побитых тел перечтено 8 тысяч. Но страшная потеря состояла в том, что Левенгаупт явился к Карлу без военных и съестных припасов, на которые была такая надежда в главной армии шведской. Наконец, битва под Лесным имела еще то печальное следствие для шведских солдат, что они потеряли прежнюю самоуверенность, тогда как на русских победа под Лесным произвела совершенно другое впечатление. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо меньшим числом, будучи преднеприятелем. И поистине оное виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей, конечно, ободрила». И мать полтавской баталии, как ободрением людей, так и временем, ибо по 9-месячном времени оная младенца счастье произнесла. На севере такая же участь постигла Любекера, который вторгнулся в Ингерманландию и принужден был оставить ее, потерявший 3000 человек, всех лошадей и военные припасы. При таком-то благоприятном обороте дел Петр вдруг узнал,